«Не только этим», – качнул головой Ричард. «Твой отец не любил никого. Он готов был пожертвовать близкими ради своей репутации. Но ты же не такой, да, дядя? Ты же не станешь жертвовать близкими?» Крауч выглядел растерянным. Он не знал, что на это ответить. «Я бы не стал», – продолжил Гросвенор, что и доказал действиями. «Я сделаю все, чтобы спасти близких людей. Ты яркий тому пример, дядя. А что сделал бы ты?» «Я», — голос Крауча хрип. Не дожидаясь ответа, Ричард зашагал дальше. Барти последовал за ним. У него был крайне задумчивый вид. Он опустил плечи и голову, ноги передвигал вяло и механически. Весь вид Барти говорил о том, что мыслями он далеко внутри своих переживаний. И вот маги достигли конца коридора. Ричард приложил ладонь к сканеру, после чего прочная металлическая дверь открылась. Дальше был тамбур и еще одна дверь. Волшебники очутились в просторном помещении, вдоль стен которого были установлены различные приборы и артефакты. И вот мальчик приложил ладонь к очередному сканеру, который висел на торцевой стене. Часть стены отъехала в сторону. Взором волшебников открылась небольшая комната. Все ее стены, пол и потолок были исчерчены 12-лучевыми звездами и волшебными знаками, а в самом центре была подвешена сфера, внутри которой перетекала бесформенная темная дымка. «Вот он!» — голос Ричарда прозвучал для Барти подобно громовому раскату. Мужчина прикипел взором к сфере. В глазах Крауча появились надежда и страх. «Что с ним?» — едва слышно губами прошептал он. «С ним покончено!» — резко сказал Ричард. «Память стерта подчистую, душа запечатана в этой комнате. Дальнейшее возрождение бесполезно. Даже если его получится возродить, то выйдет беспомощный кусок мяса, не способный двигаться и справлять нужду, не то что мыслить. Н-е-е-е-т!» Барти завопил раненой белугой. Он рухнул на колени и протянул руки в сторону сферы. «Нет», – прошептал он. Некоторое время он не спускал глаз с дымки внутри сферы. Затем Крауч повернул голову в сторону племянника. Его лицо исказило яростная гримаса. За что ты так поступил с моим господином? Он пытался убить меня, дядя. А еще во мне есть кусочек его души», — вновь продемонстрировал Ричард левую кисть. «Душа, в тебе есть его частица», — изумленно вопросил Барти. «Да», — кивнул Ричи. «Твой господин заигрался с темной магией. Ради достижения бессмертия он разделил свою душу. Потом разделил ее еще раз и еще. С каждым разом он лишался чего-то ценного, становился все более безумным, но даже не думал останавливаться. Он настолько заигрался, что его душа стала подобна дырявой рухляди, от которой со смертью откалываются кусочки и застревают в ближайшем волшебнике. Не может быть!» — яростно воскликнул Крауч. «Ты все врешь!» Барти резко вскочил на ноги и схватил Ричарда за шею. «Скажи, что ты врешь!» — завопил он, брызгая слюной в лицо племяннику. Ричард внутри чувствовал небывалое напряжение. Ему было до жути страшно. Мальчику пришлось приложить немало усилий, чтобы сохранять невозмутимость. «Нет», — хрипло произнес он, — «и ты это знаешь, иначе как его душа осталась бы на земле?» Барти всмотрелся в лицо Ричарда. Он увидел там знакомые черты. Мальчик так сильно был похож на него в детстве. Переменившись в лице, он разжал руки. «Наконец», — подумал Гросвенор, — «я уж думал, что и пророк ошибся, и мне придется подать знак невидимой охране. Еще немного, и они бы без всякого знака уничтожили бы Крауча. Я не хочу в это верить», — пробормотал Барти. «Понимаю», — Ричард массировал шею, на которой остались следы от пальцев Крауча. Его голос все еще был хриплым. «Но факты — вещь суровая. Они однозначно указывают на использование им крестражи, раскол души и неизлечимое безумие. Но...» — Барти пристально посмотрел на Ричарда. «Тогда почему ты просил меня возродить его? Ты же говорил, что ты позаботишься о нем». «Говорил», — Ричи кивнул в сторону шара с духом Волан-де-Морта. «И позаботился. Но я же не говорил, что оставлю его живым. Почему?» — с болью в голосе и с надрывом продолжил Барти. «Повторю еще раз, он хотел убить меня. Убить. Твой бывший господин известен своей манией преследовать детей и завершать начатое дело. Неужели ты думаешь, что я стал бы покорно ждать подобной участи? Нет, нет, нет, нет. Кто к нам с волшебной палочкой придет, тот экстерминатусом по щам получит. Твой темный лорд тоже нашел на кого наезжать. Это была его ошибка. Неужели ты, Барти, настолько любил своего господина, что готов был предложить в качестве жертвы самых близких людей? Думаешь, Баффи одобрила бы? Баффи?» Крауч прикрыл глаза и тяжело вздохнул. «Нет, за тебя она бы меня возненавидела, но теперь его больше нет. Что мне делать? Что делать?» — слегка приподнял правую бровь Ричард. «Детей воспитывать. Детей? На лице Барти поступило недоумение. «Каких детей?» «Своих, дядя, своих!» Ричард ликовал, глядя на вытянувшуюся моську Крауча. Тот широко распахнутым ртом пытался ловить воздух и часто хлопал ресницами. «Откуда?» — воскликнул он. «Ну, знаешь, дядя, когда мужчина тыкает пенисом в женщину, то потом у них появляется киндер-сюрприз». Ричард старался не выдавать внутреннего ликования. Не зря же его люди подобрали обалденных красоток-ведьмочек. Целых 5 меркантильных и замотивированных особ. За рождение ребенка от Барти им было обещано выплатить сумму, соизмеримую с 1 000 000 галлеонов. Уж Ричи точно знал, что они постарались на славу, пили специальные зелья, проводили ритуалы плодородия. И сейчас все 5 девиц не праздные, а одна из них решила удвоить вознаграждение и сделала все для рождения двойни. Но она немножко перестаралась. Колдомедик сказал, что будет тройня. Вот уж дяде будет сюрприз. 7 детишек. Скучать и отвлекаться на всякую ерунду ему ближайшие лет 20 точно не придется. «Ты что-то путаешь», — смутился Крауч. «Мы предохранялись. Это тебе любовницы так сказали?» «Ну да. А мне колдомедики, которые твоих любовниц обследовали, доложили, что все они беременные. Так что поздравляю, дядя. Ты скоро станешь многодетным отцом». «Нет», — произнес Крауч. «Да, нет, да-да». Весело заблестели глаза Ричарда. «Но мы же, все бабы врут. Но 5 детей. 7. Как 7? Лемур? Ха». Ему было далеко до больших глаз Барти. «А какие они выпуклые. Все жабы на болоте обзавидуются. Но я спал только с 5», — с недоумением произнес Барти. «Одна ожидает тройню. Хорошо, что ниже пола не упадешь». Ноги Барти от сильных переживаний подкосились, и он рухнул прямо там, где стоял. Ричард успокаивающе положил руку на плечо мага. «Все хорошо, дядя. Дети – это счастье. Много детей – больше радости. Разве ты не рад? Стать отцом – это настоящее волшебство». Барти поднял голову и пристально посмотрел на Ричарда. «Ну 1, ну 2, но не 7 же. У моего управляющего 7 детей. Он такой счастливый. Тебе понравится, дядя. Мы в ответе за тех, кого породили. Стань лучшим отцом, чем дедушка. Покажи, что можешь, что ты не тряпка, а настоящий мужик. Ты же не бросишь своих кровиночек, не уподобишься дедушке и не забьешь на воспитание своих деток». «Нет», — взвился на ноги Барти, — «не бывать такому. Мои дети будут счастливы. Как отсюда выбраться? Я должен увидеть своих женщин». «Вот», — Ричи передал дяде шнурок от ботинка, — «одноразовый порт-ключ к тебе домой». Схватив шнурок, Барти прошептал слово «активатор» и исчез. Лишь после этого Гросвеннер с облегчением вздохнул. Осмотрев помещение расфокусированным взором, он произнес в пустоту: «Всем отбой». Операция прошла успешно. Лабораторию перепрятать на запасную точку, все волшебные способы перемещения вновь заблокировать. Глава 79. Интерлюдия. Дориан Хьюз. Пурпура. Нью-Волгоград. 1 сентября. После сдачи проекта Дориана позвал в паб коллега. Хьюз разместился на уютном диванчике и сразу заказал большую чашку кофе с кусочком торта. Вскоре к Хьюзу присоединился Пол Рейнольдс, австралийский ученый-физик, который занимается разработкой магнитных и лазерных установок. Пол высокий, худой, со смуглой от загара кожей. Его светлые волосы выгорели на солнце. Третьим в их компании стал низкий толстячок с густой черной шевелюрой и одутловатым лицом. Пол представил приятеля. «Дориан, это Мэтью Питц, инженер по робототехнике. Мэтт, это Дориан Хьюз, наш поставщик новых компьютерных игр». Питц достал из кармана платок и вытер лоб от пота. «Фух», — выдохнул он, — «пешком добираться сюда от портала сплошная морока. Я уже думал вызывать такси, но увидел паб. Рад знакомству, Дориан». «Аналогично, Мэтью. Ты делаешь роботов?» Пока парни общались, Пол заказал пару пинт пива и закуски. «Нет, этим другой отдел занимается», — ответил Питц. «Мы разрабатываем протезы. Кстати, Дориан, а ты что, пива не будешь?» «Нет», — качнул головой Хьюз. «Я за рулем. Мэтт, протезы, это интересно. Вы делаете что-то вроде роботизированных конечностей?» «Вроде того», — кивнул Питц. «Начальство решило привлечь на Пурпуру инвалидов, да и вообще многие идиоты, не соблюдающие технику безопасности, иногда теряют конечности. Их нужно лечить, а пока руки-ноги отращивать никто не научился. Пока». Пол принял у официантки пару кружек пива. Одну поставил другу, а вторую сразу пригубил. «Мэтт», — начал он, — «и как успехи?» «Ну как», — протянул Питц. «Если бы мы были на Земле, я бы сказал, ошеломительные. Но для местных технологий не идеал. У нас выходит печатать индивидуальные протезы, которые запрограммированы эскином так, что большой группе специалистов пришлось бы писать программы десятилетиями. Руками можно брать предметы, ногами ходить, но до идеала далеко. По-моему, и это неплохо, заметил Дориан. Это да, согласился Мэтью, но у нас задача сделать кибернетический процесс, а с нынешним уровнем технологий это почти невыполнимо. Приходится ждать, когда нанотехнологи улучшат нанороботов и уменьшат их размер. Ну и медики должны придумать, как состыковать кибернетический протез с живыми тканями. Это работа на десятилетия. А инвалиды? Спросил у друга Рейнольдс. А-а, беспечно махнул рукой Питц. Дуром прут. Тут им предоставляют все условия. Удаленная работа на дому и сама жилплощадь, бесплатное медицинское обслуживание, бесплатные протезы, высокая зарплата. Конечно, всех подряд наши кадровики не берут, только профи. Но и это не маленькое число. Пол, а у вас что? Экспериментируем с левитацией, как о чем-то обыденном заговорил Рейнольдс. Так ведь левитация уже повсеместно используется, с удивлением заметил Хьюз. Там какие-то сложности, продолжил Рейнольдс. То ли нашим умникам каким-то образом удалось скопировать инопланетные технологии, а сами они ни хрена не понимают, то ли еще что. В любом случае левитация сейчас – дорогое удовольствие. Наша же задача создать дешевую технологию левитации. Питц оторвался от пенного напитка и спросил. И как успехи, Пол? Успехи есть. Недавно в серию пошла технология монорельсовых железных дорог на принципе магнитной левитации. Но мы продолжаем работу, так что это не предел. Вы еще при жизни увидите левитирующие автомобили и челноки. Цинтер-цинтер. Дриан на красном внедорожнике с открытым верхом, купленном с первой зарплаты, припарковался возле дома и начал подъем к себе в квартиру. С момента заселения прошло 3 месяца. За это время обстановка в просторной двухкомнатной квартире общей площадью 80 квадратных метров изменилась разительным образом. Простые предметы интерьера были заменены на дизайнерскую мебель, сделанную на заказ. С недавних пор любой житель Пурпуры может заказать на ближайшей 3D-фабрике мебель на любой вкус и цвет. Причем это будет настолько дешево, что аналогов по цене на Земле не найти, даже если покупать самую недорогую мебель в стране третьего мира, где человеческий труд и материалы стоят сущие центы. Обставить всю квартиру Дориану обошлось всего в 17 джинов. Всю, включая не только мебель, но и самую современную технику. В спальне у него расположилась 2-метровая королевская кровать, встроенный гардероб, комод, на стене висел огромный плоский телевизор с диагональю 1.5 метра. А пол был покрыт ковровым покрытием. Большой площади кухня была выполнена по индивидуальному заказу и выглядела роскошно. Из бытовой техники там было все, о чем только может мечтать холостяк. Электрическая плита с духовкой, огромный умный 3-камерный холодильник, который умеет заказывать недостающие продукты по интернету, микроволновка, электрический чайник, посудомоечная машина, автоматическая мультиварка с загрузкой продуктов и множеством программ для готовки, хлебопечка, кофемашина, многофункциональный кухонный комбайн, а стену украшал еще один телевизор. Кабинет был обставлен с учетом вкуса хозяина. Его сердцем являлся огромный угловой стол 1.5 на 1.5 метра. Компьютерное кресло было самим воплощением эргономики. Садясь на него, не хотелось вставать. Кресло обладало всевозможными регулировками, имело функцию массажа и идеально облегало фигуру, а от долгого сидения в нем не болели спина и шея. На столе было установлено 3 монитора с диагональю экрана 32 дюйма, еще и осталось место для ноутбука. В кладовке помимо множества полок нашла себе пристанище автоматическая стиральная машинка с функцией сушки. Достаточно забросить в нее вещи, а через несколько часов получить не просто чистыми, но и сухими. Комфорт в квартире обеспечивала система «Умный дом» с голосовым управлением, к которой были подключены подогрев полов, электрический котел, увлажнитель, вентиляция, сплит-система и куча датчиков. Температурные, уровня влажности, уровня углекислого газа, наличие в воздухе вредных веществ и счетчик Гейгера, измеряющий уровень радиации. Ни о чем подобном на Земле Хьюз даже мечтать не мог, а тут он чувствовал себя если не представителем элиты, то как минимум средним классом. Хотя в том же Лондоне, чтобы купить всю эту технику, нужно быть очень богатым человеком или же по уши влезть в кредиты. А тут Дориан купил все на зарплату без влезания в долговую яму. Программиста радовало все. Новая машина, которую с его стилем вождения нужно заряжать электричеством всего раз в неделю, а полная зарядка происходит всего за 3 часа. Уютная квартира, которую даже не хочется покидать. Самая совершенная техника, о которой он даже не мог мечтать, а новая работа и вовсе была выше всяких похвал. Хьюз никак не ожидал, что от него потребуется в основном выдавать идеи, а всю работу за него будет выполнять искусственный интеллект. Причем и работал с такой невообразимой скоростью, что вскоре после рождения идеи Дриану приходилось тестировать готовый продукт. То есть большую часть времени он играл в игры, которые придумал сам. Да, много сил уходил на доделку. Часто приходилось общаться с коллегами-разработчиками, но для этого даже не нужно было покидать квартиру. Достаточно было организовать видеоконференцию. Хотя иногда было приятно собраться с коллегами в баре и порассуждать над улучшениями своих игр за кружечкой пенного или чего покрепче. 90% проблем решалось удаленно через QUNET. Так компьютерные специалисты на жаргоне назвали квантовый интернет. Ох, как Дриана радовал новый интернет, особенно сайты, созданные корпорацией Гроссвинера. Как у компьютерного специалиста, у него был бесплатный высокоскоростной доступ к интернету, до 1000 мегабит. Просто невообразимое число. Сайты открывались практически мгновенно, любые данные грузились так быстро, что Дриан не успевал попить кофе. Все компьютеры, ноутбуки, телефоны, телевизоры и прочая техника базировались на единой операционной системе, разработанной эскинами в аналогичных подразделениях. То же самое было с сайтами. Пользоваться операционной системой было одним сплошным удовольствием. Она была интуитивно понятной, с виду казалась простой и надежной. По крайней мере, за все время работы Дриан ни разу не столкнулся с глюками, ошибками, вылетами. Всегда компьютеры работали четко, как швейцарские часы. Телевизоры, как и компьютеры, подключались к QUNET через квантовый чип. С них можно было зайти на видеохостинг G2P и посмотреть фильмы, мультфильмы, ролики или каналы, которые дублировали вещание земных и местных телеканалов. Последних насчитывалось всего три. Они принадлежали Гроссвинеру и предоставляли всю самую свежую информацию о пурпуре. Роликов на G2B появлялось все больше и больше. Дешевые цифровые видеокамеры позволили простым людям снимать видео, а с помощью доступных компьютеров с интуитивно понятной программой видеообработки можно без проблем монтировать ролики и выкладывать видео в QUNET на G2B. А можно для обработки видео воспользоваться онлайн-сервисом, в котором эскин на базе квантового компьютера сам обработает информацию под запросы пользователя, но эта услуга платная, хоть и дешевая, оттого популярная. Так можно даже сделать фильм, который не будет уступать блокбастерам из Голливуда. Все это вылилось в то, что появилось множество самозваных журналистов, которые начали снимать ролики обо всем на свете. Готовка еды, путешествия по интересным местам, экспедиции по пурпуре, советы на все случаи жизни или же просто съемки повседневной жизни и развлекательный контент. У этой профессии даже появилось свое название – блогер. Да-да, Гроссвинер Джуниор официально признала профессию блогера. G-Skynet, который принадлежит большинству QUNET-сервисов, в том числе G2B, даже платит блогерам деньги за просмотры, правда, за это приходится расплачиваться рекламой, которая вставляется в начало монетизированного ролика. Чем больше просмотров рекламы, соответственно, роликов, тем выше доход блогера. Простой же пользователь имеет альтернативу. Он может заплатить за услугу, чтобы у него не появлялось рекламы. У Хьюза было приподнятое настроение. Сегодня он сдал очередную игру, уже вторую за время работы в компании. Эта игра обещала стать шедевром. Она была названа Grand Theft Auto Purple, Ктапурпура. Суть в том, что главный герой, авантюрист, прибывший с земли на Пурпуру, он оказывается в мегаполисе с одноименным названием. Там он может ездить на автомобилях, пользоваться различным оружием, избивать и убивать людей, взрывать и разрушать почти что угодно, снимать проституток, но в случае совершения преступления за ним начинает охотиться полиция. Помимо города герой может посещать прилегающие джунгли. Есть долгая и интересная одиночная кампания с дополнительными миссиями, которые включают в себя угон автомобилей и бандитские разборки. А можно играть по сети с другими игроками. Правда, как бы Дриан с Джонни, имя и, не старались, у них вышло, что для сетевой игры нужен интернет со скоростью от мегабита, иначе качество графики и игрового процесса сильно страдают. Сама же графика выше всяких похвал. Машины и дома, как настоящие. Но шеф остался очень доволен. Он, наоборот, был рад, что для игры нужен быстрый интернет. Это позволит увеличить продажи сетевых подписок на скоростной интернет-трафик. За игру Дриан получил солидную премию. По пути к жилищу он раздумывал над тем, куда потратит деньги. пока он останавливался на мыслях о покупке оружия и приобретении загородной недвижимости. Точнее, пока только земли, на которой впоследствии можно будет построить дом по своему вкусу. Оказавшись внутри своей квартиры, Хьюз первым делом проверил отсек для посылок. В каждой квартире на Пурпуре имеется специальная ниша, которая открывается картой доступа курьера. Изнутри к ней может получить доступ лишь хозяин жилья. Туда приносит все заказанные посылки. Дориан лишь первое время ходил по магазинам. Теперь же он это делает исключительно для душа или когда нужно срочно что-то прикупить. В основном покупки он делает в Кьюнити с доставкой на дом. Вот и сейчас он обнаружил в нише несколько посылок, которые тут же начал распаковывать. Первая коробка оказалась с продуктами. Заказ на них сделал холодильник. В контейнере холодильника лежали пачка молока, упаковка яиц, свежее мясо, колбаса, сыр и пара бутылок пива. Все продукты заняли свои места на полках кухонного холодильника. Во второй увесистой коробке обнаружился набор аккумуляторного электроинструмента из линейки домашней. Легкий шуруповерт, электроотвертка, электролобзик, набор бит и свирел, запасные аккумуляторы и зарядная станция. Вообще есть три линейки электроинструмента под брендом Ге. Домашний, для редкого использования. Полупрофессиональный, пригоден для постоянного использования. Профессиональный, почти неубиваемые инструменты с огромным ресурсом. Но даже самые простые инструменты, судя по отзывам в Кьюнити, по своим характеристикам и надежности соответствуют полупрофессиональным земным инструментам. Пиликнул сигнал Кьюфона. Хьюз разблокировал экран и посмотрел на сообщение. Это было информирование о выходе нового ролика на канале Джитуба, на который он подписан. Убрав инструменты в кладовку, Дориан отдал голосовую команду. «Окей, Сири, сделай мне большой черный кофе и включи телевизор, Джитуб, смотреть новый ролик». В ответ из динамиков умного дома раздался приятный женский голос. «Хорошо, Дориан, делаю большой черный кофе». Экран настенного кухонного телевизора сам с собой загорелся. Открылся Джитуб, и началось воспроизведение ролика с канала под названием «Построить галактику просто». Зашумела кофемашина, перемалывая зерна и наливая горячий напиток в чашку. По кухне распространился аромат свежезаваренного кофе. С кружкой в обнимку Хьюз сел на удобный диван, который стоял перед обеденным столом напротив настенного телевизора. После непродолжительной рекламы и заставки канала в кадре появился широко улыбающийся приятной внешности молодой парень с короткими каштановыми волосами. «Всем привет!» – помахал рукой он в камеру. «С вами снова я, инженер Арчи, а это значит, что вы на моем канале построить галактику просто. Сегодня мы будем строить город». «Да-да, вы не ослышались, город». На экране появилась трехмерная модель большого города. Камера пролетала над улицами, показывая различные планы. За кадром слышался голос блогера. «Это план будущего города. Его разработкой занимались лучшие архитекторы при помощи эскинов. Город будет построен с нуля под ключ со всеми коммуникациями и предприятиями». Дальше пошел ряд картинок, которые были подписаны. Водоочистная станция, электростанция, завод по производству. Блогер продолжал комментировать. «Глаза вас не обманывают. Все эти дома, дороги, парковки, электросети, водопровод, канализация, заводы, офисы, школы, институты, больницы и многое другое будут построены сразу, в том числе несколько магнитных монорельсовых дорог, которые с лихвой перекроют потребности в городском общественном транспорте. По окончанию строительства останется установить порталы на вокзалах, завести поезда на магнитной подушке, установить оборудование на электростанции и мусороперерабатывающем заводе и произвести запуск коммуникаций. И все, в городе можно будет жить. Хьюз не мог оторваться от экрана. Ему не верилось, что может быть построен целый город. Тем временем на экране появилось изображение черного куба, а диктор продолжил. Для строительства будут использованы новейшие технологии молекулярных фабрик, аналогов которым не существует нигде в мире. На своих экранах вы можете видеть куб. Это и есть основной инструмент строительства. Летающий строительный 3D-принтер. По сути, это летающая печатная головка, внутри которой находится множество самовосстанавливающихся нанороботов. Посредством порталов к ним доставляются строительные материалы. Изображение сменилось на картинку со схематическим изображением, как это все работает. Склад с материалами, портал, наноробот, который захватывает молекулу и переносит ее в другое место. Пока архитекторы разрабатывали проект города, множество людей трудились над подготовкой. Склады заполнялись строительными ресурсами, исходным материалом для которых послужил мусор с земных свалок. В настоящий момент на Земле установлено несколько сотен мусороперерабатывающих нанофабрик. Там твердые бытовые отходы превращаются в гранулы различных веществ, которые порталами перемещаются на пурпурские склады. Глаза Хьюза от такой новости полезли из орбит. Он чуть не подавился кофе. Подумать только, город из мусора. Подумал он, кто бы мог подобное представить. Следующие кадры показывали вид сверху на рабочих, которые на поверхности пурпура размечали место под будущий город. Когда изображение приблизилось, стало видно, как рабочие в оранжевых жилетах забивают колышки и натягивают между ними яркие ленты. Вот закончился этап подготовки по разметке будущих очертаний города, продолжил диктор. А сейчас вы можете наблюдать выгрузку строительных нанофабрик. Огромные внедорожные грузовики на гигантских шинах низкого давления прибыли к месту строительства. Стоило рабочим открыть грузовые отсеки, как оттуда стали вылетать черные кубы. Их было много, очень много. Несколько тысяч печатных головок готовы к работе, продолжил блогер. Вот они взлетели и под управлением искусственного интеллекта начали работу по проекту. Кубы выстроились в ровную линию и очень медленно полетели. Между ними оставались равные промежутки около 3 метров. Если прикинуть, то они растянулись цепью примерно на 6 километров в ширину, как раз между лент разметки под будущий город. Там, где они пролетали, местность разительным образом преображалась. Сейчас изображение будет ускорено в десятки раз, за кадром произнес диктор. И действительно все ускорилось. Кубы стали летать с огромной скоростью. Под черными кубами ландшафт изменялся на глазах. Исчезали слои грунта, камни, растительность. Появлялись котлованы и траншеи разной ширины и глубины. После нескольких пролетов наступил вечер, но местность было не узнать. Остались лишь колышки с натянутыми между них лентами и неизменный окружающий пейзаж. От такого зрелища челюсть Дориана устремилась к полу. Судя по переходу изображения в зеленоватый цвет, дальнейшие съемки шли ночью. Строительные нанофабрики неустанно продолжали трудиться. Теперь на месте траншей появлялись трубы водопровода и канализации, толстые электрические кабели в защитной оплетке, вокруг которых вырастали бетонные тоннели. Широкие траншеи обзавелись песчано-гравийной подушкой, поверх которой наросло бетонное, а затем асфальтовое покрытие. В котлованах вырастали гигантские фундаменты будущих домов. Можно было различить контуры будущих подземных паркингов и подвалов. И снова день сменил ночь, а неустанные механизмы продолжали возводить город. Вместе с фундаментами под грунтом появлялись очертания подземных станций и тоннелей метро. Их было много. Сразу же строилась магнитная монорельсовая дорога. Метро соединяло весь город настолько плотной сетью, что зрителю становилось понятно. Добраться в любую точку города не составит проблем. К вечеру второго дня вся нижняя инфраструктура была готова. Дороги, парковки, фундаменты, коммуникации, подземные сооружения. Наступила ночь, а вместе с нею началось возведение наземных построек. День сменил ночь и наоборот. Город рос на глазах изумленного Дориана. Причем было прекрасно видно, что дома возводятся прямо с коммуникациями и отделкой. Там сразу имелись электропроводка, водопровод, отопление. Оставались места для подключения и установки систем климат-контроля и умного дома, которые, скорее всего, придется докупать. Но даже в таком виде в любую квартиру можно заселяться и жить. Самые маленькие квартиры по площади были не меньше той, в которой жил Дориан. По крайней мере, он не заметил на видео ни одной однокомнатной квартиры, тем более миниатюрных студий. 2, 3, 4, 5 комнат, пентхаусы, занимающие весь последний этаж, большие кухни, просторные лоджии. Дизайн домов нельзя было назвать однообразным. Разные стили, расцветки и этажность, но все настолько гармонично вписано в окружение, что не режет глаз. Никаких серых и черных тонов, все исключительно ярко и позитивно, но без безумных перегибов. Разве что темные цвета использовались для контраста. Словно кто-то специально рассчитал, в окружении какой цветовой гаммы люди будут чувствовать себя комфортно и спокойно. Тем временем диктор комментировал. Стены домов созданы по специальным технологиям с максимальной прочностью, звукоизоляцией и энергосбережением. При толщине в полметра они держат тепло и прохладу настолько хорошо, что для достижения такого же комфорта пришлось бы построить стены из кирпича 10-метровой толщины. Все это достигается путем укрепления стен наноматериалами и ячеистой структурой. Стены словно состоят из миллионов пузырьков, внутри которых находится воздух. Это как гигантский термос, который способен по ситуации удерживать внутри холод или тепло. Все строения способны выдерживать землетрясения амплитудой до 9 баллов. Это достигается благодаря пластичности материала стены и особой конструкции фундамента. А срок службы строения не меньше 100 лет. Город имел восхитительную планировку. Казалось, что там все было продумано до мелочей. Широкие автомобильные дороги, самые узкие из которых были двухполосными, а в основном в 3-6 полос в одну сторону с разделением по центру бетонными овалами, в которых в будущем будут высажены деревья. Дороги были повсеместно оборудованы надземными и подземными переходами, все из них помимо привычных ступеней имели удобные пандусы для людей с колясками и инвалидов, а также многие были оборудованы эскалаторами. Автомобильные магистрали от широких тротуаров и велодорожек отделяли полосы под посадку деревьев. Наличие автобусных остановок намекало на то, что одним монорельсовым метро не ограничится. Имеет место быть и альтернативному общественному транспорту. В каждом квартале имелось место под просторный парк с озером. И вообще под зелень было отведено очень много места. А то, что расти там будет не местная флора, а земная, изначально было понятно из плана. Все в этом городе было сделано для удобства людей. Множество удобных парковок, широкие улицы, урны, лавки, повсюду освещение и розетки. Очень много детских площадок. Тиры, оборудованные различными тренажерами, спортивные площадки, театры, кинотеатры, детские сады, школы и поликлиники в шаговой доступности от спальных районов. Хьюзу казалось, что он живет не в капиталистическом мире, а в какой-то фантастической вселенной, в которой наступил коммунизм. Примерно так себе представляли будущие писатели-фантасты из Советского Союза, когда мир строится не для блага богачей и капиталистов, а для людей, для их удобства и комфорта. На экране появилось изображение блогера. Ну вот, мы за неделю построили город на 100 тысяч человек. В следующем ролике я расскажу вам все про строительство пригородной инфраструктуры, дорог и электрических заправок для автомобилей, пригородных поездов и вокзалов. Затем выйдет ролик о фермерских хозяйствах. С вами был инженер Арчи. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и помните: построить галактику просто. Дориан после окончания ролика пребывал в прострации. С широко распахнутым ртом, большими глазами он смотрел на застывшую картинку, и будто не видел ее. Лишь выскользнувшая из руки кружка с кофе, которая со звоном разбилась об пол, вернула Хьюза в реальность. Да еще как вернула. Он вскочил с места и выдал трехэтажную матерную конструкцию, после чего принялся отплясывать танец племени Тумба-Юмба, стряхивая с брюк остатки горячего кофе. С матерным шипением программист стянул с себя брюки. На правом бедре он обнаружил обширное покраснение. Ожог сильно болел. Надев сухие брюки, Дориан, хромая, отправился к машине. Вызывать скорую помощь он посчитал излишним. Вскоре он подъехал к районной больнице. Пройдя через просторный холл, он подошел к стойке медсестры. «Что с вами случилось, сэр?» — вежливо поинтересовалась медработник. «Ожог, облился кипятком. Сэр, приложите руку к генетическому идентификатору». Белая пластина идентификатора была расположена прямо на стенке стойки. Дориан приложил руку к планшету. Медсестра устремила взор на большой экран монитора. «Мистер Хьюз, пройдите к хирургу. Кабинет номер 12. Это в левом коридоре по правой стороне. Вот ваш талончик». Хьюз забрал листочек бумаги, на котором было написано к 12.017. Благодарно кивнув девушке, он направился к кабинету хирурга. Возле нужного кабинета на удобном диване сидели двое. Пожилой мужчина и девушка лет 20. Дориан присел и в ожидании устремил взор на табло, на котором отображался номер следующего по очереди посетителя. В настоящий момент на табло красовалось к 12.015. Вскоре из кабинета хирурга вышла пожилая дама. Тут же молодая девушка поднялась с дивана и проследовала к доктору. Хьюз думал, что придется долго ждать, но его очередь подошла всего через 20 минут. В кабинете он обнаружил крепкого мужчину с коротким ежиком русых волос. «Добрый день, доктор. Присаживайтесь, мистер Хьюз», — кивнул врач. У него был грубый русский акцент. «На что жалуетесь?» «Доктор, я обжег ногу горячим кофе». «Раздевайтесь, показывайте». Программист подчинился приказу доктора. Врач с умным видом осмотрел покраснение. «Хм, мистер Хьюз, ваша страховка покрывает любое лечение. Я могу вам прописать противоожоговые мази и обезболивающие таблетки. Тогда нога будет заживать долго. А могу направить на лечение в госпиталь. Там вам проведут регенеративную терапию при помощи нанороботов. Уже вечером будете скакать как козлик. Регенеративная терапия нанороботами. Понимаю ваше удивление, мистер Хьюз. Подобное медицинское оборудование у нас появилось недавно. Раньше оно стояло лишь в одной клинике, предназначенной для топ-менеджмента Гросвенор Джуниор и британской аристократии. Но сейчас она есть в каждом госпитале на Пурпуре. А если бы у меня не было страховки, не сдержал любопытства Дориан, тогда вам бы такое лечение обошлось очень дорого, еще долго стояли бы в очереди в ожидании операции. Ну, так что, госпиталь, доктор, хорошо. 5 часов спустя счастливый Дориан ровной походкой покидал центральный госпиталь Нью-Волгограда. Он готов был молиться на современные технологии. От обширного ожога не осталось и следа. «Храни Господь Ричарда Гросвенора», — искренне произнес он. Глава 80. Эпилог. 30 августа 2000 год. Планета Пурпура. Повзрослевшие Ричард и Гермиона сидели в шезлонгах роскошной морской яхты. Легкий бриз слегка развивал их волосы. Робкие брызги морской воды делали воздух сладостно приятным. Молодые люди нежились в купальных костюмах под лучами красного светила. Гермиона расцвела и похорошела. От угловатой фигуры подростка не осталось и следа. Она налилась приятными окружностями в нужных местах. Ричард тоже похорошел и больше не напоминал мальчика. Это был высокий юноша с фигурой Аполлона. При взгляде на него сразу можно было сказать, что парень не чурается спорта, но он не выглядел перекачанным. Мышц было ровно столько, чтобы при виде его фигуры девушек разных возрастов бросало в страстную дрожь. Привлекательности добавляли приятные черты лица и светлые волосы. Гермиона вздохнула полной грудью морской воздух. Ее верхние округлости при этом предприняли попытку сбежать из купальника. «Не могу поверить», — начала она, — «что я стала миссис Гросвенор». «Леди Гросвенор», — тепло посмотрел на девушку Ричард, — «ты давно была достойна стать герцогиней Пурпурской. Я даже жалею, что так долго тянул время. Ричи, тебе, наверное, не просто было убедить ее величество на брак со мной, на самом деле это было легко. Гермиона, сама подумай, кто для меня теперь королева Великобритании? Суверен», — вполне логично заметила Гермиона. «Такая же суверен, как, к примеру, Канаде или Австралии. Сама подумай, у нас полная автономия, своя армия, свои законы, и чихать мы хотели на любые требования земных правительств. Мы сотрудничаем с Великобританией, пока нам это выгодно. Да, но наша планета независимой стала только год назад, когда появился переизбыток продовольствия. До этого мы полностью зависели от поставок еды с Земли. Ты моя умница», — одарил девушку теплой улыбкой Ричард. «Именно поэтому мы до прошлого года ничего не предпринимали. Я удивлена, почему не началась война», — задумчиво произнесла Гермиона. «Ответ прост. Всего 2 слова, Гермиона. Искин пророк. Его прогнозы дают нам небывалое преимущество». «Ну да», — с сарказмом протянула бывшая Гринджер. «А я-то наивно думала, что это из-за техники, которую мы можем удаленно превратить в груду металлолома». «Не без этого», — усмехнулся Ричард. «Я же не идиот, просто так продавать землянам нанофабрики и космические корабли. Естественно, перестраховка шла на всех уровнях. Думаешь, королева об этом не догадывается? То есть она знает?» — приподняла брови Гермиона, переняв эту привычку у своего супруга. «Иначе отчего она всегда так любезна с нами?» «Значит, знает», — кивнула миссис Гросвенор. «Но как она могла согласиться на закладки в технике? А я разве оставил кому-то выбор?» — с легким сарказмом вопросил Ричард. «Под нашим началом находится почти 70% волшебников. Остальные маги, которые остались на земле, были завербованы правительствами различных стран. За каждого волшебника ведутся такие бои и торги, что дух захватывает. Но проблема землян в раздробленности. Они тратят кучу ресурсов на грызню между собой». Гермиона подставила лицо под порыв ветра и добавила: «А еще мы их крепко держим за яйца поставками дешевой высокотехнологичной и техномагической аппаратуры и прочих товаров по бросовым ценам. Но теперь-то у них есть свои нанофабрики, а это неизбежно приведет к развитию науки и техники». «Верно, но до нормальных искинов землянам еще лет 10, а мы уже вырвались далеко вперед по уровню технологического развития. Плюс множество волшебников позволяют нам создавать маготехнологии, сильно превосходящие все, что можно получить при помощи технологий. Даже мы лишь с помощью техники сможем создавать космические корабли уровня первого Энтерпрайза лишь лет через 50, а землянам по прогнозам понадобится в 2 раза больше времени. И все же, Ричи, я не пойму, как тебе удалось настолько безболезненно получить автономию. Год назад на Пурпуре хватало британских войск, чтобы устроить нам серьезные неприятности. Я уж молчу о грязных методах вроде переворота, яда в вечерний чай и прочего. «Все до банальности просто», — ответил Ричард. «Я пообещал Ее Величеству 3 планеты из открытых нами. Но мы только 3 планеты и начали недавно осваивать», — недовольно нахмурились брови Гермионы. «Но это не значит, что я обещал именно их», — лисья улыбка выползла на лицо Ричарда. «Я просто выиграл нам время для получения самого ценного ресурса». «Это чего же?» — Гермиона нахмурила лоб, пытаясь понять, что же может быть настолько ценным, что стоит аж 3 планет. «Люди, Гермиона, люди, вот самый ценный ресурс. Дома, техника и вещи, все это восполнимо. А для того, чтобы планеты представляли хоть какую-нибудь ценность и вносили вклад в развитие страны, на них должны жить люди». И все же, в глазах Гермионы читалась нескрываемая жадность. «Это целых 3 планеты. У нас официально открыто 18 землеподобных планет, так что не мелочись, дорогая. Зато мы на время получили надежного союзника в лице Британии и ее армии, которая в настоящий момент является одной из сильнейших в мире. Пока Великобритания прикрывает наши задницы и отстаивает наши интересы, поскольку это в их интересах тоже, мы будем получать людей и осваивать планеты, свои планеты, а наши союзники пусть осваивают свои, мы им поможем. Совсем недорого продадим устаревшие нанофабрики, а порталы, к сожалению, они сейчас и свои могут построить. Но насколько это сдержит войну? Спросила Гермиона. Лет 100 у нас точно есть. До тех пор, пока земляне не научатся строить космические корабли при помощи технологий, нам нечего опасаться. Но и после этого вот какое дело, дорогая. Сколько на Земле стран? Гермиона на мгновение задумалась. Много. Более 100. Но основную силу представляют из себя всего 20 государств. Ричи, ты это к чему? Представь, что земляне через 100 лет полноценно начнут покорять космос, но каждая страна захочет урвать свой кусок, а значит, что люди не будут действовать сообща. Государства будут попробовать перетащить одеяло на себя, а мы им поможем ни за что не объединиться, действуя по старому, но рабочему правилу. Разделяй и властвуй, но они все равно наверняка будут объединяться в различные альянсы, заметила Гермиона. Это неизбежно, но и тут нюанс. К тому времени будет известно о многих планетах, пригодных к освоению. У нас по прогнозам через 100 лет будет не меньше 30 развитых планет и самый сильный космический флот в этой части галактики. Так что вряд ли найдется идиот, который покусится на нашу страну. Земляне начнут пытаться колонизировать свободные планеты. На это им придется тратить все свои ресурсы. Так что по худшим прогнозам ближайшие лет 300 о глобальной войне не может идти и речи. А вот дальше, когда колонии войдут в силу, тогда и начнутся космические войны. Вначале разжиревшие до планетарного уровня страны начнут покусывать друг друга, набираться сил и опыта. Ау, Ричи, раньше ты мне не рассказывал о настолько далеком будущем. Но нас все же ожидает война, к сожалению, да, кивнул Ричард. Это неизбежно. По прогнозам она начнется лет через 400-500, когда из колоний будут созданы космические государства, которые охватывают своим влиянием десятки планет. Но мы к войне готовимся уже сейчас. Подготовкой ты называешь 30% бюджета, которые улетают в никуда. С отменной долей скепсиса заметила Гермиона. Я считаю, что этим деньгам нашлось бы более разумное применение. Мы могли бы их направить хотя бы на освоение дополнительной планеты. Их как раз хватило бы. Гермиона, ты у меня, конечно же, большая умница, но до кластеров и, которые строят стратегии развития на основе данных и пророка, тебе далеко. Ну так объясни, поджала губы Гермиона, с обидой посмотрев на мужа. Ты сейчас озвучила логику большинства земных правительств. Расти вширь, хапать больше, получать быструю прибыль. Мы же строим свою стратегию на качественном росте. Допустим, недоверчиво хмыкнула девушка. Тогда объясни, чем нам поможет клонирование в качественной перспективе. Если отбросить банальности для ушей простых граждан о перспективах клонирования, что по большей части является правдой, то... Ричард сделал театральную паузу. Гермиона не выдержала и воскликнула. То что, волшебники, милые, в уголках глаз Ричарда появились веселые морщинки. Волшебники, первые несколько мгновений на лице Гермионы читалось недоумение, но внезапно ее озарило. Боже мой, Ричи, ты что, хочешь создать армию клонов магов? Армию? Сморщил нос Ричард. Фи, как банально. Ученые, рабочие и военные волшебники принесут гораздо больше пользы. Но, дорогая, Ты не видишь всей перспективы. Если будут клонироваться чистокровные волшебники, кто появится на свет? Чистокровные маги, пожала плечами Гермиона. Это логично. И что, а что, если количество клонов со временем сравнится с количеством маглов? Ну, на лице девушки отображался нешуточный мыслительный процесс. Я думаю, простым людям это не понравится. Мало ли, кому что нравится, слегка прикрыл глаза Ричард, вдыхая свежий воздух, смириться. Волей-неволей маги и маглы начнут вступать в браки, особенно после того, как станет возможным привить людям гены домовых эльфов. Маглы будут выстраиваться в очереди и платить за способности к магии и за то, чтобы получить долголетие, как при использовании нанороботов. Погоди, широко распахнула удивленные глаза Гермиона. От чистокровного мага и магла на свет рождается сильный волшебник, если к этому прибавить еще и генетические изменения. Именно, обрадовался Ричард. К моменту войны нашу страну будут населять лишь волшебники, приличная часть из которых будут могучими магами, и все получат прекрасную внешность сказочных эльфов. Добавь к этому долгую жизнь и улучшение физических параметров за счет нанотехнологии и эликсиров на основе доработанной технологии изготовления философских камней. Приплюсуй к этому высокий интеллект и отличную память, полученные с помощью нейросетей и имплантов. Что в итоге получится? Это будут машины смерти, легендарные атланты или могучие космические эльфы из фантастических произведений, с ужасом констатировала Гермиона. Как нам контролировать такую толпу волшебников? Ты уверен, что нам удастся оставаться у власти, когда любой будет равен нам по силам? Гермиона, мы же правим не силой. Остались в далеком прошлом те времена, когда вождем становился самый сильный самец. Теперь силу правителя составляет его окружение. Армия, полиция, секретная служба, правительство. Нам нужна будет своя волшебная аристократия, сильные маги на службе короны. Но в любом случае нам, как правителям, будет доступно самое лучшее. Мы станем самыми могучими волшебниками в галактике. О чем это я? Грустно усмехнулась Гермиона. Наверняка ты с помощью пророка спланировал наше будущее на столетия вперед. Ладно, ответь, сколько мы проживем? Доктора обещают, что человек при поддержке нанороботов может прожить до 1000 лет. Такие же прогнозы по продолжительности жизни с привитым геном домовиков. Если еще с нейросетью и мозговыми имплантами, то прогнозируют 1500 лет, а с философским камнем это число можно умножить на 7. Ричи, в голосе Гермионы появились стальные нотки. Ты не ответил на вопрос. Дорогая, мы будем жить долго и счастливо, и скучно нам точно не будет. Но, боюсь, на троне Галактической Империи мы долго не усидим, грустно вздохнул Ричард. Сколько? Пристально уставилась на мужа Гермиона. По самым оптимистичным прогнозам у нас есть всего 700 лет, чтобы полировать задницами троны. А потом, с опаской спросила девушка, мы умрем, если ничего не будем принимать, то умрем. Там начнется такая борьба за трон, что нас убьют при любых раскладах. Но Гермиона выглядела напряженной, подобно взведенной пружине. Неужели пророк не предсказал варианта спасения? Отчего же? Разыграл искреннее удивление Ричард. Конечно, предсказал. Есть небольшие вероятности, которые нам предстоит сделать основным будущим. Ричи, раздраженно воскликнула Гермиона. Не тяни, что мы должны сделать? Ричард не стал долго держать паузу. Он честно ответил. Нам нужно копить ресурсы, силу и знания. И тогда через 7 веков мы сможем оставить бремя власти на неблагодарных потомков, подстроить свои смерти и свалить куда подальше. Сбежать? Удивилась Гермиона. Куда? Куда угодно, милая. Поверь, после 7 столетий управления галактическим государством ты будешь готова сбежать куда угодно. Как и я, перед нами будет открыта вся мультивселенная. Представь, ты, я, прокачанные тела, могучая волшебная сила, куча лучших достижений Галактической Империи, а главное, Гермиона затаила дыхание в ожидании продолжения, и дождалась. Главное, моя хорошая, знание, с придыханием произнесла Гермиона. Знание, какие знания? С жаром потянулась к супругу Гермиона. Любые, милая, все знания, что успеет накопить Империя. Но главное, это вся доступная информация по магии. Представь себе Галактическую Империю, состоящую из одних волшебников-долгожителей, сотни тысяч школ магии, колледжей, институтов, университетов, научных учреждений, и миллиарды волшебников будут генерировать новые знания по магии. У Гермионы в глазах поселился жадный блеск. Она хищно облизнула острым язычком высохшие губы. «О, да!» — вырвался с ее губ сладострастный стон. «Все знания о волшебстве в мире. Хочу, хочу!» «Что?» — изумленно взглянул на девушку Ричард. «Ты даже не поинтересуешься, что будет с Империей после нашего бегства?» «Плевать, точно? Ну ладно», — произнесла Гермиона таким тоном, словно делала одолжение. «Что с ней будет? Развалится и деградирует». «А-а, ладно», — беспечно произнесла Гермиона. «Ладно», — приподнял брови Ричард. «Это нормально», — пояснила девушка. «Все империи рано или поздно начинают гнить и разваливаются. Потом появляются новые империи, и они разваливаются. И так снова и снова по кругу. История, милый, и тебе не жалко? Чтобы было жалко, нужно подержать товар в руках», — прагматично заметила Гермиона. «Поживем, увидим. Кстати, как там твой Поттер? В последний раз я его видела на нашей свадьбе, но мы так и не успели нормально поговорить. С Поттером все хорошо. Он с Роном продолжает учиться в волшебной военной академии имени Гроссвинера. Блэк обещает им большое будущее в своем ведомстве. Мальчишки!» — презрительно фыркнула Гермиона. «Их манит секретная служба. Нет бы заняться чем-то полезным». «Не говори так, милая. Работа в секретной службе крайне полезна для нас. Гарри и Рон – наша будущая опора. Этим магам мы можем доверять и можем положиться на них. Даже после того, как Джинни Уизли выскочила замуж за британского аристократа», — скептически заметила Гермиона. «Тем более, Гермиона, ты не понимаешь всей гениальности плана. Джинни стала будущей герцогиней и демонстрирует королевскому дому всяческую лояльность. Когда Великобритания получит в свою собственность планеты, то одной из них станет руководить Джинни со своим супругом, а на других планетах будет хватать моей родни со стороны отца. Но мы на этом не остановимся. В итоге верхушка космической Великобритании будет состоять из наших людей. Через сотню с хвостиком лет мы получим 7 добровольно присоединившихся к нам планет». 7? Да, милая. Британцам 3 планет будет мало. Они первыми после нас начнут колонизировать другие звездные системы. Апатил с нотками ревности посмотрела на супруга Гермиона. «Мне не нравятся твои расшаркивания с ней. Что ты задумал, подмаумная? А еще она наша подруга и не предаст нас. Поэтому она станет курировать научную деятельность. Естественно, когда наберется опыта. Гермиона, для нас сейчас и в будущем самый ценный ресурс – это преданные люди, желательно волшебники. Так что я постарался приблизить всех школьных друзей. Джастин хоть и безалаберный, но в качестве министра не самых важных направлений будет неплох. А близнецы Уизли?» — продолжила Гермиона. — «Торгаши до мозга костей. И с фантазией у них все хорошо. Так что ребят ненавязчиво готовит к управлению финансами страны. Правда, за ними нужен глаз да глаз. Но много не украдут, точно не больше иного министра финансов. Важно, что они мои с потрохами, знают и понимают это. Поэтому на Фреда и Джорджа можно положиться, а на запущенные в карман государства руки можно будет закрыть глаза, как это делают все правители. Считай это платой за лояльность. Любопытно, Ричи, для кого еще ты приготовил места возле нас? Про мою маму и дядю Барти ты знаешь. Удалось их пристроить себе под бок. Пользы от них может быть много, но в будущем папа будет пока полезнее на земле. Мои старшие сестры, с которыми я практически не знаком, тоже принесут больше пользы на земле. Удалось найти места почти для всех моих однокурсников с Пуффендуя и Равенкла. Плюс подтягиваю часть студентов, к которым я успел присмотреться за время учебы. Эти ребята, можно сказать, выиграли джекпот. Почему не гриффиндорцы? С легкой обидой спросила бывшая Гринджер. Почему нет? А ты, Арон и Гарри, еще и Лаванду Браун с Парвати Патил подтяну, но не на вершину власти, не потянут, но ключевые места они займут. Но с других факультетов больше людей. Это проблема гриффиндорцев, заметил Ричард. Они в большинстве своем не умеют правильно выбирать друзей. Ведь все знали, что я аристократ с безоблачным будущим, человек с вершины пирамиды власти. Профукали свой шанс, туда им и дорога. Но я дружила с тобой не поэтому, с укором произнесла Гермиона. Вот-вот, кивнул Ричард. Гриффиндорцы не думают о своем будущем. Ты редкое исключение. Жемчужина в куче песка факультета львов. ПФ. Обиженно вздернула носик Гермиона. Милая, не обижайся. ПФФ. Хочешь, расскажу тебе забавную историю, с чего все началось. ХМ. Приподняла правую бровь девушка, устремив любопытный взор на парня. В детстве у меня было видение, будто существует школа магии и волшебства Хогвартс. И там должен будет появиться злодей, который уничтожит всю планету Земля. Да ладно, Гермиона мгновенно забыла о том, что дулась. Постой, не хочешь же ты сказать, что начал создание космической империи только из-за видения? Смущенно улыбнувшись, Ричард развел руками. Да нет, не может быть. С недоверием посмотрела на парня Гермиона. Ты серьезно? Ричи кивнул. Обалдеть. И что, миру на самом деле грозила опасность? Ричард, с нажимом произнесла Гермиона. Ты должен мне все рассказать. Понимаешь, видение было крайне отрывочным и искаженным. Но я решил действовать с полным размахом, исходя из худшего варианта. Ты поймал злодея? Спросила Гермиона. Да, но на самом деле оказалось, что злодей не настолько крут, как было показано в видении. Кто это? Волан-де-Морт. Волан-де-Морт. Удивленно распахнула глаза Гермиона. Этот псих-террорист, которого твоя спецслужба скрутила, словно котенка. Ага, он самый. Но как этот волшебник мог угрожать всей планете? Я же говорю, Гермиона, видение было крайне отрывочным, преувеличенным и искаженным. В нем ты вообще была чернокожей, Рон Виганом, а с ней Бгеем. Недавно я посмотрел, как должно было быть на самом деле. В смысле посмотрел, на лице Гермионы проступило непонимание. Это как? Да все так же, через пророка. Помнишь свою копию из параллельного мира? Ее забудешь, с иронией протянула Гермиона. Так вот, с ее хроноворота были сняты координаты двух параллельных вселенных. В одной из них мой визит родил эффект бабочки и сильно изменил историю. А вот во втором мире события развивались естественным образом без моего существования и вмешательства. Это что, пророк может посмотреть всю историю мира? Гермиона произнесла это с ошарашенным видом. Мне казалось, что его мощности не настолько велики. Нет, конечно, его возможности действительно сильно ограничены. Но если просматривать историю с точки зрения определенного человека, то так видна солидная часть картины. Гермиона с ожиданием продолжения уставилась на супруга. Ричи продолжил. Пророк просмотрел 7 лет жизни глазами Гарри Поттера из того мира. Эта информация была смонтирована в художественный фильм, но имена и фамилии всех героев были изменены. Стоп, Гермиона все поняла. Она аж задохнулась от негодования. Нет, нет, нет, нет, только не говори, что те 7 фильмов для волшебников про Джерри Месса, которые недавно мы с тобой смотрели в кинотеатре на Терранове. Именно, спокойно кивнул Ричард. Джерри Месса и философский камень, первый курс. Джерри, не надо мне перечислять названия всех фильмов, перебила парня Гермиона. Я прекрасно все их запомнила. Актриса сыграла меня совершенно ненатурально. Я совершенно не такая. Я не зубрила с тактом пилота Опчер. В общем, события этих фильмов – это реальная история альтернативного параллельного мира. У нас тоже опасность представлял всего-то местечковый свихнувшийся волшебник. Представляешь, Волан-де-Морт. Мать его за ногу, всего лишь Волан-де-Морт. А я, как дурак, искал мегакрутого волшебника, который способен уничтожить мир. Потратил кучу сил, чтобы избавить мир от угрозы или хотя бы спасти часть человечества, вывезя людей на другие планеты. А это всего лишь Волан-де-Морт, которого вместе с его бандой группа школьников-недоучек и домохозяек раскатала в блин. Едва сдерживая смех, Гермиона шутливым тоном сказала. Права была профессор Трелани. Ричи, у тебя очень мутное третье око. Сказав это, девушка при виде грустного лица мужа не сдержалась и расхохоталась в полный голос. «Чего ржешь?» – насупился Гросвинер. «Твоя копия вообще там вышла замуж за Рона. Зато она стала министром магии», – парировала миссис Гросвинер. «Великое достижение!» – весело фыркнул Ричард. «Править несколькими тысячами волшебников. Но если я что-то и понял, то тяга к власти у тебя в крови. Возможно», – продолжала веселиться Гермиона. «Но я лучше копий». Задрала она нос и добилась намного большего. «Имею высшее образование, в магии знаю побольше фальсификатов. Правлю парой планет и уж точно даже не посмотрела бы в сторону Рона». Эх, Ричард с грустью посмотрел на морскую гладь. Жаль, что наш медовый месяц скоро закончится. Придется много работать. Кто бы мне сказал, что у правителя галактического государства пенсионный возраст отсутствует как класс. Я бы ни за что не стал спасать мир от Волан-де-Морта. А теперь все. Раз впрягся в эту телегу, то нужно ее довести до конца, иначе нас с тобой ждет незавидная судьба. Да и куча мегаплюшек в конце манит, как морковка, подвешенная перед носом ослика. Да уж, согласилась Гермиона, если ради почти вечной жизни, небывалого магического могущества и знаний придется потрудиться 7 веков, Куда деваться? Надо, Ричи, надо. Знаю, что надо, но порой так хочется все бросить. Если бы не ты, не твоя поддержка, я бы плюнул на все и свалил бы с помощью хронопушки куда подальше, не дожидаясь развязки. Гермиона, я люблю тебя. И я люблю тебя, Ричи. Конец.